Глава 12. Розовый дым. «Аделия, подожди!» – донесся до меня знакомый женский голос. Пришлось остановиться, пусть сейчас мне больше всего хотелось выбраться на улицу, вставить сигарету в мундштук и, наконец, получить порцию своего личного клубничного успокоительного. Я обернулась, дождалась, пока мир на меня нагонит, а потом потащила ее за собой во двор. Благо до заветного выхода из учебного корпуса оставалось всего несколько метров, и вскоре я уже смогла с удовольствием втянуть в легкие такой приятный дым. Блаженство. Я мечтала об этом, начиная со второй лекции. Но самым приятным был не столько вкус любимых сигарет, сколько то ощущение спокойствия и расслабленности, которое теперь растекалось по телу. А ведь во всем виноват этот гадкий препарат. Не хочу даже мысленно произносить его отвратительное название. Утром я проснулась с таким чувством апатии, которого не испытывала никогда в жизни. Но стоило вспомнить о том, что произошло накануне, и мне вообще искренне захотелось самолично отправиться опробовать Лешкины телепортационные установки, чтобы как можно скорее оказаться в другом уголке Вселенной. Спасибо Сэру, который напомнил мне о сигаретах, потому что только выкурив первую, я смогла вернуть себе адекватность. Правда, одна не помогла, пришлось сразу за ней достать вторую. И вот когда потухла и она, а мои мысли стали кристально чистыми, я смогла осознать две важные вещи. Во-первых, в своем нынешнем состоянии я виновата сама. Ведь достала же колториум, чтобы напоить им риса. Откуда ж могла знать, как именно эта гадость работает? Мне казалось, что жертва просто должна впасть в подобие транса и покорно отвечать на все вопросы. В этом я и просчиталась. Хотя на Дариса это вещество подействовало странно. Оно ведь влияет на волю, вот, видимо, Риса не сдержал желания напоить меня тем же самым в ответ. А о том, что он еще мог со мной сотворить, будучи в таком состоянии, лучше вообще не думать. Ладно, это все во-первых. На самом деле второй вывод оказался для меня более значимым. Я вдруг поняла, что такие страшные воспоминания прошлого, о которых я вчера все выболтала Рису, больше не приносят мне острой боли. Нет, они все еще пугали, но теперь не вызывали той гадкой паники. Мне на самом деле стало легче. Будто я долго хранила в собственной памяти этакий долгоиграющий яд, и лишь вчера, поделившись воспоминаниями с Рисом, смогла избавиться хотя бы от части этой отравы. Но во всей череде плюсов был как минимум один существенный минус – гадкая апатия, которая так и норовила загнать в депрессию. Меня раздражало абсолютно все – звуки, запахи, преподаватели, студенты – если бы у меня не было этих волшебных сигарет, я бы точно под действием собственных эмоций забилась в какой-нибудь темный угол и рыдала. Рыдала. Правда, прошлую сигарету я выкурила после первой лекции, и ее действие почти закончилось. Зато теперь у меня в руках снова был любимый мундштук, и с каждой затяжкой в мыслях все больше прояснялось. «Так зачем ты меня догоняла?» – спросила я, вспомнив, что рядом все еще стоит Мирна. Девушка посмотрела с откровенным сомнением, но все же спросила. «Что с тобой сегодня творится? Ты сама не своя?» «Да ничего особенного», – отозвалась я, снова затягиваясь дымом с запахом клубники. «Просто настроение плохое». Она чуть нахмурилась, осмотрелась по сторонам и, только убедившись, что нас никто не слышит, выдала. «У Риса Энсари тоже плохое настроение». Видела его утром, так он на себя не похож, хмурый, злой, раздраженный. Представляешь, он даже умудрился подцапаться с кем-то из эмпатов-старшекурсников, а ведь обычно Рис образец спокойствия. Сочувствую ему. Это было сказано искренне. Ведь Дарюсу тоже вчера досталась приличная доза колториума, а значит и последствия он сейчас ощущает в полной мере. И что-то мне подсказывает, если он меня встретит, то я услышу в свой адрес много гадостей. «Вы поругались?» – спросила Мирна. «Это он из-за тебя такой?» Я от удивления чуть дымом не подавилась. «С чего ты взяла?» «Нет, но она-то про колториум точно знать не может». «Просто...» Девушка смущенно заправила за ухо короткую зеленую прядь и все-таки призналась. «Я сплю у окна, которое как раз выходит на аллею, ведущую к нашему корпусу. И вчера видела вас с Рисом. Вы так мило ворковали, он тебя обнимал, улыбался тебе, а сегодня оба ходите хмурые. Тут я вспомнила, что Мирне очень нравился Рис, и стала дико не по себе. Она ведь на него как на божество смотрела, восхищалась им, а тут такое зрелище, да еще и с моим участием. Даже как-то стыдно перед ней. Но вот заверить Мирку, что между нами ничего нет, я не могла. И не хотела. «Мы не ругались», — ответила, вздохнув. «Но Мир, понимаешь, он занимается со мной. Помогает с приручением дара, пытается решить мои проблемы с мужскими прикосновениями». «Вижу, весьма удачно», — бросила девушка, хотя обиды в ее голосе не было. Только легкая грусть. «Успехи есть», — кивнула в ответ. «Мы вроде как почти подружились». И теперь я начала понимать, что ты в нем нашла. Прости, я не думала, что так получится. «Не извиняйся, Дели», — отозвалась девушка. «Он ведь не мой, и мне никогда не принадлежал. Я воспитана так, что сама за мужчиной бегать не буду, а он в упор не видит во мне девушку». Она вздохнула и даже смогла ободряюще мне улыбнуться. «Я рада, что вы нашли общий язык. Может, ты сможешь вернуть ему прежнее благодушное расположение духа?» «Я попробую», — кивнула в ответ, а про себя добавила: «Если только он меня при встрече не прикончит». Когда после обеденного перерыва я переступила порог 14-го тренировочного зала, то от удивления просто застыла на месте. Да, Рис был здесь, но вопреки сложившейся традиции не медитировал и даже не сидел на полу под стеной. Нет, он с жуткой злостью отрабатывал приемы в спарринге с тренажером. Его удары были сильными, резкими, даже какими-то дикими. Дарис двигался, как настоящий профессионал. Он мастерски уклонялся от атак робота-тренажера. Нападал сам и, кажется, не собирался останавливаться. Честно говоря, было страшно видеть всегда уравновешенного Риса в таком откровенном бешенстве. Думаю, если бы сюда сейчас на мгновение заглянул Ремир, то он бы точно сразу кинулся извиняться за все свои гадкие слова. Сегодня на Дарисе не было футболки, она скомканная валялась в углу. А я поймала себя на мысли, что любуюсь его широкой спиной, игрой мышц на руках, разворотом плеч. Эх, красивый он все-таки. Смотрела бы и смотрела. Но сейчас меня куда больше волновало внутреннее состояние парня. Потому, к сожалению, придется его отвлечь. «Привет», – поздоровалась я, бросив сумку на мягкий пол. «Срываешь злость на спортивном инвентаре?» «Привет», — ответил Дарис, продолжая атаковать тренажер. «Кстати, очень рекомендую. Прекрасно помогает после хорошей дозы колториума». «Не-не», — улыбнулась, стягивая туфли. «У меня свои антидепрессанты. Я и тебе, кстати, принесла. Офигенно помогают». «Это какие?» Он все-таки остановил работу робота и повернулся ко мне. «Травы анкатарских шаманов», — тоном опытного рекламщика проговорила я. «Лучший антидепрессант в Союзе. А еще не вызывает привыкания и имеет приятный клубничный вкус и запах». «Ты сейчас о своих сигаретах?» – скривился Рис. «Ага». Я вытащила из сумки портсигар, взяла зажигалку и направилась к парню. «Хочешь?» «Не курю». «Это не обычные сигареты. Считай лекарство». Я открыла крышку заветной коробочки и протянула парню. Он посмотрел на меня с сомнением, но все-таки отрицательно мотнул головой. «Нет, Дель, если тебе это нужно, то кури. Только окно открою, я лучше пойду дальше отрабатывать приемы». «Зря ты», — сказала, прикурив, причем на сей раз без мундштука. Подошла к окну, открыла, обернулась. Рис все так же стоял на месте и смотрел на меня. «Затянись хоть раз. Обещаю, тебе сразу легче станет. Они на вкус как клубника, и горло от них не дерет». Дарис усмехнулся каким-то своим мыслям, подошел ближе, посмотрел мне в глаза и, взяв меня за запястье, поднес мою руку с зажатой в пальцах сигаретой к своим губам. Втягивая в легкий розовый дым, он не отрывал от меня взгляда и, лишь выдохнув, расслабленно прикрыл веки. «Нравится?» – спросила, улыбнувшись. «Нет, не нравится», – сказал он и снова затянулся. «Забирай себе эту, я другую возьму», — предложила, наблюдая за ним. «Спасибо, мне и так хорошо». Ему явно понравились мои сигареты. Но кто ж в этом признается? «Рис!» – выпалила с притворным возмущением. «Верни мне мою руку!» «Не, сама предложила. Теперь отдувайся». «Я еще не говорила тебе, что ты самый наглый гад из всех, что я встречала», – поинтересовалась, поймав его взгляд. «Не помню». Сейчас без футболки, в ореоле розового дымка, он казался мне удивительно милым и каким-то почти родным. И судя по тому, как смягчился его взгляд, Даррис все-таки начал успокаиваться. Как ни странно, но к занятиям мы все-таки приступили, пусть и с некоторым опозданием. Я предлагала Рису устроить сегодня внеплановый выходной, но он заявил, что сейчас нам обязательно нужно закрепить вчерашний результат. После этих слов он посмотрел на меня с настороженностью, явно ожидая скандала или хотя бы возмущений по факту его фокуса с колториумом. Но я только пожала плечами и отправилась переодеваться. Само занятие прошло крайне продуктивно. У меня, наконец, впервые в жизни получилось взять собственную энергию под полный контроль. И пусть продержался этот результат всего какую-то минуту, но для меня даже такое достижение было поистине огромным. «Я сделала это!» – выкрикнула, подпрыгнув на месте. «Сделала, Рис! У меня получилось!» «Дель, ты ведь в курсе, что при таком уровне, как у тебя, контроль над даром должен быть постоянным, круглосуточным?» Безжалостно разрушил мои грезы эмпат. «Минута – это мизер, ничто». «Рис, ты не понимаешь!» – выпалила я, все еще надеясь, что он хотя бы похвалит. «У меня никогда даже этого не получалось!» «Нет, это ты не понимаешь!» Он сверкнул на меня раздраженным взглядом и опустился на пол. «Аделия, уже сейчас твой дар пугающе велик, а когда ты его раскроешь и начнешь использовать, он станет расти дальше. Его мощь увеличится в разы, и вот тогда удерживать его станет куда сложнее. Потому тебе нужно научиться его контролировать абсолютно. И для начала усвой одну истину. Дар не просто часть тебя. Дар – это ты сама, твоя суть, твоя энергия. Раньше его удерживала в рамках твоей фобии. Теперь ее нет». «Как нет? Не поняла я». «Так», – бросил Даррис. Он улегся на пол и, подложив под голову руки, уставился в потолок. «Я эмпат, если ты не забыла. А вчера ты была открыта для воздействия и сама показала, что именно тебя пугает. Ты погрузилась в свои воспоминания, позволяя мне ослабить твои эмоции». «И что теперь?» – растерянно спросила я. «Я забуду о том, что случилось тогда?» «Нет. Но теперь это просто воспоминание. И постепенно ты сможешь избавиться от проблем с мужскими прикосновениями». Звучало обнадеживающе. Но один вопрос я все-таки не смогла не задать, пусть и ощущала, как предательски заалили щеки. «Ты поможешь мне с этим?» – спросила, чуть замявшись. «Но с прикосновениями». «Помогу», – ответил он, прикрыв глаза. «Хотя на самом деле больше пользы было бы, если бы этим занялся тот, кто тебе действительно нравится. Тот, кого ты хочешь видеть рядом». Странно. Раньше подобных слов я от Риса не слышала. Он просто самоуверенно заявлял, что справится со всеми моими проблемами с даром, и уж точно не собирался привлекать к этому делу кого-то еще. И что теперь? Что вообще за настрой? Даррис все так же лежал с закрытыми глазами, словно спал. Но я видела, как тревожно подрагивают его ресницы, как напряженно сжаты губы. Кажется, кто-то не на шутку раздражен, и, вероятнее всего, просто закончилось действие моей курительной смеси. Достав из сумки портсигар, я подошла к парню и присела рядом с ним. «Снова будешь курить?» – спросил он, приподнявшись на локте. «Я? Нет». «А вот ты да», – ответила, протягивая ему сигарету. «Мне уже достаточно успокоительного на сегодня, а тебе не помешает привести мысли в порядок». В этот раз он даже не попытался спорить. Забрал из моих рук сигарету, прикурил и снова улегся. Кстати, курить Рис сумел и делал это даже как-то красиво, завораживающе. И чего, спрашивается, заявлял, будто не переносит дым? Конечно же, я напомнила ему о том дне, когда он забирал меня от космопорта. И про то наше первое разногласие, почти перешедшее в драку. «И не люблю дым», – сказал Даррис, этот самый дым выдыхая. «Терпеть его не могу. Он у меня дурные ассоциации вызывает». «Ты курил раньше?» «Ага, лет так в 16». Он уже заметно расслабился и теперь говорил спокойно и даже доброжелательно. Но как-то ребята угостили одной курительной смесью, которая обладала галлюциногенным эффектом. И мы немного увлеклись. Рис улыбнулся. Видимо, теперь эти воспоминания его веселили. Я даже не думал, что моя фантазия способна такие финты выдавать. Мне казалось, что за мной гоняются жуткие монстры. Я отбивался, вырывался, убегал. А оказалось, что на самом деле это были полицейские. После того случая курить мне больше не хотелось. «А сейчас?» – спросила, забрав из его пальцев сигарету и вдохнув дым. «Эти...» – он отобрал обратно дымящуюся трубочку. «Безобидно. Их запах у меня стойко ассоциируется с тобой. К тому же они на самом деле отлично успокаивают и приводят мысли в норму». «Потому я их и люблю». Сейчас, сидя рядом с Рисом и наблюдая, как он спокойно курит, я ощущала себя удивительно хорошо. Я смотрела на лежащего рядом парня и чувствовала, как в душе мягко растекается концентрированная нежность. Мне просто было приятно находиться здесь, знать, что он рядом. И это чувство странным образом согревало изнутри. «Знаешь», — сказала, притянув колени к груди и обхватив их руками, — «не хочу, чтобы со мной кто-то другой занимался. Я к тебе, кажется, привыкла». Он снова приподнялся на локте, затем и вовсе сел и посмотрел на меня с открытым удивлением. «В таком случае, Делли, мне нужно твое полное доверие», заявил, глядя в глаза, и был при этом предельно серьезен. «Предупреждаю сразу, я не ограничусь целомудренными прикосновениями. Если почувствую, что ты готова двигаться дальше, не стану себя сдерживать. Ты согласна на такие условия?» Было странно слышать от него все это и осознавать, что шутками тут и не пахнет. Рис говорил честно. Он на полном серьезе предупреждал меня о том, что если у него получится победить мой своевольный дар, то он воспользуется ситуацией. И я совру, если скажу, что это меня не взволновало. Даже больше. Теперь, после этих его слов, я сама была готова придушить собственную непокорную энергию. «Согласна», — ответил за меня сам Рис, просто почувствовавший мои эмоции. «Да», — подтвердила я, встречая его взгляд, в котором снова отражалась открытая самоуверенность. «Но при одном условии». «И каком же?» — поинтересовался парень. «Это был шанс, который ни в коем случае нельзя было упускать. В ближайший выходной мы отправимся на сутки в Сиэртар. Тот горный курорт, про который я тебе говорила. Насчет денег вопрос решен, у меня есть 4 пригласительных». «И откуда ты их взяла?» – не поверил Рис. «У 2 моих подруг свой раскрученный канал в сети. Их наняли осветить вечеринку в честь 5-летия со дня открытия клуба. И когда они заикнулись организаторам, что я тоже хотела бы присутствовать, мне милостиво прислали целых 4 пригласительных. Все включено. В нашем распоряжении 2 двухместных номера, еда, напитки, развлечения комплекса». Он смотрел на меня с настороженностью и пока соглашаться не спешил. «Ну скажи мне, разве ты не хочешь окунуться в ту среду, в которой когда-то вертелся? Я видела все эти ролики с твоим участием, потому не рассказывай, что не любишь вечеринки». «Это было уйму лет назад», – отмахнулся Дарис. «Так разве не хочется повторить? Рис, ну соглашайся». Я подсела ближе и, забрав почти догоревшую сигарету, взяла его за руку. «А я буду очень хорошей, послушной, исполнительной ученицей. Буду очень стараться контролировать дар». «Даже так?» – усмехнулся Дарис. «Ну ладно, тогда я согласен. Но еще 2 пригласительных ты отдашь Леше». «Отлично, я и так собиралась их ему вручить». Кажется, моя улыбка стала поистине запредельной. Ведь я до последнего сомневалась, что Рис согласится. Сама не знаю, почему мне так сильно хотелось, чтобы он поехал со мной. Причем не как охранник, коим его назначил ректор, а как мой... друг? Ладно, пусть будет друг. Я поместила окурок в специальное отверстие в портсигаре и снова повернулась к Дарису. «Понравились тебе мои сигареты? Хочешь, подарю упаковку? У меня их теперь много». «Нет, спасибо. Тебе, кстати, тоже не стоит злоупотреблять таким успокоительным», – заметил Рис, отрицательно качнув головой. «Понимаю, в редких случаях эта курительная смесь просто незаменима. Но тебе все равно нужно учиться сдерживаться, контролировать эмоции и успокаиваться самой без вспомогательных средств. Для этого прекрасно подходят медитации. Ты же знаешь, что я во время них засыпаю. Значит, что-то делаешь не так. Но мы это исправим, правда? Хитро бросил он, поднимаясь и протягивая мне руку. Ты сама только что пообещала во всем быть хорошей, послушной, исполнительной. И ничего не забыл? Так что прямо сейчас и начнем решать твои проблемы с погружением в медитативный транс. Мне тут же захотелось поспорить, отказаться, но я сама пообещала ему быть хорошей ученицей. Потому, тяжело вздохнув, покорно кивнула и последовала за Рисом к его любимому месту для медитации. Что ж, теперь и правда придется стараться. Но зато битву за совместный отдых в Сьертаре я все-таки выиграла. С каждым новым занятием моя энергия подчинялась все лучше. Теперь я на самом деле начала чувствовать ее не как некую неуправляемую сущность, по какой-то шутке вселенной, связанную со мной, а как часть самой себя. И в этом действительно очень помогали те самые медитации. Честно говоря, я до последнего не верила, что у меня получится. Но Рис, кажется, все-таки был гениальным эмпатом. Когда я была открыта и позволяла ему влезть в мое сознание, он действовал как настоящий специалист. Управлял моими эмоциями, словно талантливый музыкант, струнами своего инструмента. Впервые погрузиться в медитативный транс я смогла именно с помощью Дариса. И это оказалось по-настоящему интересно и удивительно. В тот момент я чувствовала себя не человеком, а той самой энергией, которая жила в моем теле. Наверное, именно тогда я и осознала, что она и есть я. Это стало очередным прорывом. Большим важным шагом на пути покорения мной моего же дара. С того дня у меня все стало получаться гораздо лучше. Скажу больше, теперь я могла управлять на расстоянии почти любыми предметами. Мне хватало сил даже для того, чтобы поднять в воздух тяжелый эрши и перенести его на другую сторону большой площадки. Сложнее было с маленькими предметами. Там приходилось рассчитывать силу буквально по крупицам. Да еще и Рис каждый раз ставил передо мной все более сложные задачи, а когда начинало получаться, этот гад делал все, чтобы заставить меня потерять концентрацию. Но я держалась, хотя иногда мне начинало казаться, что он просто надо мной издевается. Например, вчера, когда я удерживала в воздухе 12 стеклянных бокалов, Дарис бесшумно подошел сзади, обнял меня за талию и нагло уложил руку на мой живот, да еще и под тканью футболки. Нет, больше ничего он себе не позволил, но мне и этого с лихвой хватило. Я очень ярко ощущала его теплую ладонь, близость его тела, дыхание у затылка. Это дико волновало, возбуждало и почти сводило с ума. Но я не отрывала взгляда от гадких бокалов, которые кружились в воздухе, и продолжала выполнять данное Рисом задание. И лишь когда эти стекляшки снова опустились на пол, расслабленно вздохнула, а Дарис легко поцеловал меня в щеку, шепнул «умница» и спокойно отошел в сторону. Казалось, для него все эти прикосновения вообще никакого значения не имели, зато я потом полночи не могла заставить себя уснуть. Все вспоминала, как он стоял за моей спиной, как его ладонь соприкасалась с моей голой кожей. И эти мысли никак не способствовали спокойному сну. Тогда, не выдержав, я набрала на коммуникаторе сообщение «Что ты со мной сделал?» и отправила одному негодяю, для которого мои эмоции никогда не были секретом. А спустя пару минут пришел ответ. «Я всего лишь учу тебя, моя клубничная девочка», — написал Рис. «Вот так у него все просто? Учит, значит?» Но не успела я разозлиться, когда пришло второе сообщение. «Учу. Контролю и чувственности. И, поверь, у меня еще никогда не было такой восхитительной и желанной ученицы». Неудивительно, что после таких слов я заснула с улыбкой. Утром проснулась в отличном настроении и с радостью отправилась на лекции. Все утро веселила Мирную и Сару рассказами о своих прошлых забавных неприятностях, которые они сами именовали приключениями. Да и вообще я просто сияла довольством и радостью, а все потому, что уже вечером меня ждал Сьертар. Хотя ждал он не только меня, но и Риса, Лешу и, как ни странно, Сафиру, которой Алексей вручил один из пригласительных. И пусть эта девушка не особенно мне нравилась из-за тех взглядов, которые она иногда бросала на Дариса, но спорить я не стала. В конце концов, какая мне разница, кого выбрал в спутнице Леша? У меня к поездке все было готово. Вещи собраны, Эрша арендован. Я даже номер для себя отдельно забронировала, чтобы избежать неловких ситуаций. Оставалось только пережить очередные занятия с Рисом, которые он не пожелал отменять, и можно смело отправляться в путь. Вот только мой наставник сегодня решил превзойти сам себя. Оказалось, что заниматься мы будем не сами, а на одном из общих тренировочных полигонов. И, как назло, там сегодня собралось столько людей, что нам едва хватило места. Каждый из присутствовавших здесь студентов выполнял свою программу. Кто-то выстраивал в воздухе фигурки из камней, кто-то учился воздействовать на самого себя, пытаясь взлететь. Некоторые работали в парах, отрабатывая энергетические удары и способы их отражения. И, конечно же, они не молчали, переговаривались, обменивались шутками, колкостями. На полигоне вообще оказалось жутко шумно, что никак не способствовало сосредоточенности. И все же я старалась отрешиться от происходящего, отмахнуться от посторонних звуков и выполнить данное Рисом задание. Оно не было сложным. Мне всего лишь следовало с помощью телекинеза построить двухэтажный домик из небольших каменных плит. Они по виду напоминали детский конструктор. Правда, играть в него мог разве что детеныш какого-нибудь великана. Поначалу получалось плохо. Дико отвлекали чужие разговоры. Но потом у меня все-таки начало получаться. Я идеально состыковала стены первого этажа и подняла в воздух большую плиту перекрытия, когда вдруг почувствовала, что ко мне подошел Дарис. И стоило ему бесцеремонно обнять меня со спины и коснуться губами шеи у самой границы футболки, я вздрогнула, потеряла контроль над своей же энергией, и гадкая плита полетела вниз. «Плохо, Дели», – ровным тоном строгого преподавателя бросил Рис. «Продолжай». «Ага, легко сказать «продолжай». Как вообще можно сосредоточиться на выполнении задания, когда за спиной угрожающе близко стоит молодой мужчина от одной мысли, о котором тело бросает жар? И будто желая усугубить мое состояние, он крепче прижал меня к себе и опустил вторую руку на мое плечо». «Старайся лучше», – прошептал он мне на ухо. И плита, которую я едва успела поднять над землей, снова рухнула обратно. «Рис!» – угрожающе прошипела я. «Ты меня сбиваешь!» «А ты не сбивайся!» – бросил он. «Сосредоточься на камнях, на работе. Отбрось все лишние мысли, и тогда все у тебя получится». Конечно, я попробовала снова, и даже смогла все-таки уложить куда надо две плиты перекрытия. Но когда пришел черед новых кубиков для стен второго этажа, Дарис снова предпринял попытку меня сбить. Я едва привыкла к тому, что чувствую его присутствие каждой клеточкой тела, а он прижался губами к моей шее чуть ниже уха. Одна великая вселенная знает, чего мне стоило в этот момент сохранить самообладание и не уронить камень. «Изверг!» – прошипела я, опустив кубик на плиту. «Как можно так издеваться?» «Не отвлекайся, моя клубничная», – прошептал он мне на ухо. «Продолжай. Задание еще не выполнено». «Тогда не целуй меня, иначе я камушек случайно кому-нибудь на голову уроню». «Не могу». В голосе послышалась наигранная печаль. «Ты слишком притягательна. Мне и так приходится сдерживать все свои желания. Или ты думаешь, эти игры только на тебя действуют?» «Нет, Дели. Но вернемся к камням. Заканчивай уже». Я в очередной раз попыталась отрешиться от реальности, сосредоточиться на своей энергии и подняла в воздух одновременно три камня, которые быстро легли в правильном порядке. Осталось уложить еще несколько, но тут в игру снова вступил Дарис. «А сколько у нас номеров на ночь? Два?» – спросил он у самого моего уха. «Думаю, делить комнату с Софи ты не захочешь. Тогда, может, будешь спать со мной?» Это прозвучало так провокационно, что камень снова упал, едва не разрушив всю с таким трудом сложенную конструкцию. Но я уже не стала ничего отвечать. Знала же, что бессмысленно. Рису явно нравилась эта игра, а еще больше моя реакция на малейшие провокации. Потому просто стиснула зубы, сосредоточилась на камне и продолжила выполнять задание. «Честно говоря, я предпочитаю спать один, но не так давно выяснил, что с тобой мне тоже прекрасно спится», – тихо говорил Дарис, поглаживая меня по руке. «Не переживай, сегодня в любом случае ничего не будет. Еще слишком рано». Последнюю фразу он сказал шепотом мне на ухо, а после коснулся губами мочки. «Рис!» – взмолилась я с огромным трудом, опуская на место камень. «Пожалуйста, перестань». «Не могу. Мне слишком нравится, как тебя заводят мои слова». Камень лег криво. Но это все, на что я была сейчас способна. Как Дарис вообще может такое говорить? И что удивительно, у меня не было сомнений, что он на самом деле чувствует. «Я сняла себе отдельный номер, не беспокойся», — сказала, стараясь настроиться на работу с оставшимися плитами. «Да?» — удивленно бросил он. «Тогда свой я отдам Лешке. Все-таки у них с Сафирой не те отношения, чтобы делить совместный номер». «А ты?» «А я, как уже сказал, буду спать с тобой». Хорошо, что я не успела поднять плиту высоко, потому что если бы она упала на составленную мной конструкцию, то пришлось бы начинать все заново. Это слишком. «Нет», – отмахнулся импат. «Все будет классно. Не волнуйся, я не позволю себе лишнего. Но если тебе станет легче, скажу, мне еще не приходилось просто спать в постели с женщиной. Так что это и для меня будет эксперимент». «Я не уверена. Камень даже поднимать не стала». «Зато я уверен», – сказал Рис, и вдруг, отпустив меня, отошел назад. «Заканчивай. Не буду мешать». Неудивительно, что без его близкого присутствия дом у меня сложился очень быстро. Энергия прекрасно слушалась, легко повиновалась каждому моему мысленному приказу. Я даже сама поражалась тому, как легко у меня теперь получалось управлять своим даром. Сила повиновалась беспрекословно, хотя управляться с мелкими предметами получалось не всегда, да и концентрация пока подводила. Но Рис все равно был мной доволен. Не знаю почему, но его похвалу я ценила больше собственных успехов. Даже папино одобрение пропустило мимо ушей, а ведь родитель действительно радовался моим победам над собой. И вот сейчас, выполнив задание и сложив с помощью телекинеза на полигоне дом чуть выше моего роста, думала не о своем достижении, а о грядущей ночи. Ночи, которую мне предстояло провести с мужчиной. И даже его слова о том, что мы будем просто спать, почему-то совершенно не успокаивали.